Глава 14. Миранда. Предстоящий приезд знатного пилигрима внес в маленький пизанский кружок то приятное оживление, которое всегда возникает вокруг путешествующих царствующих особ. Мэри по поручению Шелли сняла самый лучший свободный дом в городе, дворец Ланфранко. С помощью своих друзей-вильямсов она принялась приводить это старое здание в такое состояние, которое было бы прилично для лорда Байрона. Вскоре прибыли в качестве авангарда графиня Гвиччиоли и ее отец граф Гамба, и Шелли их приняли у себя. Эта хорошенькая маленькая итальянка, сентиментальная и почти еще ребенок, удивила их чрезвычайно и приятно. «Прелестная женщина», — сказал Шелли, «и если я хоть немножко знаю человеческую природу и моего Байрона, она скоро пожалеет о своей безрассудной неосторожности». Наконец показался сам Дон Жуан. Вся Пиза стояла в окнах, чтобы видеть проезд английского дьявола и его зверинца. На этот кортеж стоило посмотреть. 5 карет, 7 лакеев, 9 лошадей, собаки, обезьяны, павлины и ибисы следовали сзади. Шелли беспокоились, понравится ли нанятое палаццо, но оно понравилось. Байрон объявил, что это средневековое здание совсем в его вкусе. Дворец был 16 века, но благородный лорд всегда смешивал стили. В особенности сырые и темные погреба показались ему в высшей степени романтическими. Он их окрестил подземельями и склепами, велел принести туда подушки и устроился там для ночлега. Тотчас по приезде Байрон сделался светским центром маленькой группы англичан, живших в Пизе. Шелли оставался в ней центром моральным. К Байрону шли привлекаемые любопытством, восхищением, к Шелли — привлекаемые симпатией. Шелли вставал рано, до полудня читал Гёте, Спинозу, Кальдерона, потом отправлялся в сосновую рощу и в этом совершенном уединении работал до вечера. Байрон вставал в полдень и после умеренного завтрака прогуливался верхом или стрелял из пистолета. Вечером он делал визит своей возлюбленной, возвращался домой в 11 часов, садился за работу и писал до 2 или 3 часов утра. Потом, возбужденный, в лихорадочном состоянии, ложился, спал плохо и все утро оставался в постели. Скоро за ним стала ухаживать вся английская колония в Пизе. Самые строгие пуритане не могли долго устоять перед притягательной силой, какую представлял подлинный лорд, совмещавший в своем лице на чужой почве полное собрание всего того, что приятно щекочет британское тщеславие. Его любовь к скандалу, не свидетельствовала ли она, впрочем, об ортодоксальном уважении к тому, что освящено обычаем? Если равнодушие оскорбляет, то вызов не является ли, напротив, выражением своего рода смирения? Разве не видно было, что он не может жить без гостиных, которые можно посещать, без женщин, за которыми можно ухаживать, без званых обедов, которые можно задавать? К нему были чрезвычайно снисходительны, но когда он хотел навязать им Шелли, сопротивление было упорное. Шелли в свете скучал и показывал, что скучает. В морали Шелли, это угадывали, предпочитал дух букве, охотнее верил в искупление, чем в первородный грех, но всего менее заслуживало прощения его вера в способность человека к улучшению. Такая вера обязывала волю. Беззаботное легкомыслие, еще издали почуяв эту веру, всегда стремится разрушить ее. Настоящие светские женщины трактовали супругов Шелли как людей подозрительных. Он сам только смеялся над этим, в 1000 раз предпочитая свежий ночной воздух на куриной атмосфере в игорном салоне. Но Мэри желала получать приглашение. Некая миссис Беккет давала балы, имея на руках, как говорил лорд Байрон, 7 дочерей, все в том возрасте, когда эти животные должны танцевать, чтобы жить. Мэри вбила себе в голову, что должна увидеть бал у миссис Беккет. «Весь свет там бывает», — говорила она. Шелли с отчаянием посмотрел на небо. «Весь свет! Что это за мифическое чудовище? Вы его когда-нибудь видели, Мэри?» Чтобы угодить всему свету, она даже попробовала пойти на богослужение английского пастора, но он проповедовал против атеистов, глядя на нее в упор с такой настойчивостью, что, невзирая на свое примирительное рвение, она должна была признать, что достоинство супруги не позволяет ей еще раз пойти туда. Эти светские заботы, эти обеды, эти балы казались Шелли невероятно вульгарными. В 20 лет он смотрел на это как на преступление. Теперь он только презирал, и это было более серьезно. Чтобы избежать упреков и сожалений, которые казались ему смешными, он уходил к Вильямсам. Там он опять нашел ту нежную и гармоническую атмосферу, которая была ему необходима. Эдуард Вильямс был весел, благороден, без всякой мелочности. Что касается Джен, то ее грация, ее кротость, ее спокойные движения и умиротворяющая красота — все это вызывало ощущение приятного отдохновения, как прекрасный сад. Может быть, она бы ему меньше понравилась, когда ему было 20 лет, когда он мечтал о пылкой и сильной деве, но теперь он искал в женщине не силу, а забвение. Она пела, и голос ее уносил Шелли далеко от его печальных воспоминаний, от холода его семейного очага. Как некогда оскорбленный Гарриет, он с бесконечным удовольствием всматривался в лицо Мэри, читая в нем сладкие обещания. Так теперь, когда он устал от жалоб и несовершенства Мэри, он созерцал в Джен смертный образ Антигоны, которую он, без сомнения, любил в одной из предшествовавших жизней. Только теперь он уже не думал, как прежде, что нужно все разбить, чтобы все построить заново, оставить Мэри, чтобы бежать с Джен. Джен была женою честного человека, для которого он желал остаться честным другом. Мэри была добрая и несчастная женщина, чувствительность которой следовало щадить. Он любил Джен, но любовью бесплотной, без надежды, почти без желания. К тому же и сама Джен была искусным партнером в этой рыцарской игре. Она клала руку на лоб Шелли и этим мягким и магическим касанием успокаивала его грустную страсть. Молодая чета Вильямсов была чудесным источником счастья и дружбы, которому поэт, вынесший столько страданий, мог приходить и черпать успокоение и исцеление. Джен и Эдуард были Фердинандом и Мирандой, прекрасной царственной парой, а Шелли их верным Ариэлем. Вокруг счастливых влюбленных мог реять чистый и плененный дух. Вильямсы часто говорили Шелли об одном из своих друзей, Трелоуне, человеке необыкновенном, корсаре, пирате, который к 29 годам объездил все моря земного шара и очень желал присоединиться к маленькой колонии в Пизе. Трелоуни забросал их письмами: «Если я приеду, то смогу ли познакомиться с Шелли и особенно с Байроном, можно ли получить к нему доступ?» В глазах Вильямса, сделавшегося у обоих поэтов своим человеком, они совершенно утратили престиж тайны и недоступности, поэтому он ответил даже с некоторым раздражением: «Конечно, вы их увидите. Шелли — самый простой человек в мире. Что касается Байрона, то это вполне зависит от вас». Трелоуни приехал в Пизу довольно поздно вечером и тотчас нанес визит своим друзьям Вильямсам. Когда они втроем оживленно разговаривали, он заметил через полураскрытую дверь и в темноте два блестящие глаза, устремленные на него. Джен поднялась и, смеясь, сказала: «Войдите, Шелли, это наш друг Трелоуни, который только что приехал». Краснея от робости, Шелли вошел и горячо пожал обе руки моряка. Трелоуни глядел на него с удивлением. Он не мог поверить, что эти женственные черты принадлежат гениальному человеку и бунтовщику, на которого в Англии смотрят как на чудовище, и у которого лорд-канцлер отнял права отцовства. Шелли со своей стороны также был поражен этой смелой головой, этими черными усами корсара, этим красивым полуарабским лицом. Оба были так удивлены, что ничего не могли сказать друг другу. Чтобы выйти из неловкого молчания, Джен спросила Шелли, что у него за книга в руках. «Кальдерон, я как раз теперь перевожу некоторые страницы. О, прочитайте их нам». Шелли, обрадовавшись тому, что таким образом кладется предел церемонии представления, церемонии, которая всегда его стесняла и происходила для него как бы в несуществующем мире, тотчас принялся переводить с таким совершенством формы и верностью выражения, что все сомнения Трелоуни рассеялись. Когда чтение кончилось, Трелоуни поднял голову и, не видя больше чтеца, спросил: «Но где же он? Кто?» — сказала Джен. «Шелли? О, он появляется и исчезает, как дух. Никто не знает, куда и как». На следующий день Шелли сам повел Трелоуни к Байрону. Там обстановка была совсем другая. Мраморный вестибюль, гигантская лестница, неприступные лакеи и псы. Трелоуни, как все, нашел в наружности Байрона все признаки гения, но разговор великого человека поразил его своей банальностью. Он, по-видимому, играл роль, и роль, давно вышедшую из моды развратника времен регентства. Он рассказывал истории об актрисах, пьяницах, боксерах и как он переплыл Геллеспонт. Последним подвигом он особенно дорожил. В 3 часа привели лошадей. После продолжительной прогулки остановились в маленьком трактирчике. Лакей принес пистолеты. Позади дома водрузили палку в землю, а в трещину на ее верхушке вставили монету. Байрон, Трелоуни и Шелли стреляли, и все очень хорошо. Трелоуни был очень доволен, что Шелли, несмотря на свою женственную наружность, владеет пистолетом как мужчина. На обратном пути говорили о литературе, о богатых рифмах. Трелоуни в виде примера процитировал 2 строфы из «Дон Жуана» и этим приобрел уважение Байрона, который поехал рядом с ним. «Признайтесь, — сказал он, — что вы ожидали найти во мне Тимона Афинского или Тамерлана, и были немало удивлены, что встретили светского человека, никогда не бывающего серьезным и насмехающегося над всем на свете». И в полголоса он проговорил: «Свет — это связка сена, люди — ослы, которые оспаривают ее друг у друга». Трелоуни зашел к Шелли и Мэри. Как мало похож Байрон на того, каким ожидаешь его увидеть. В нем нет ничего таинственного, он слишком много болтает, говорит вещи, о которых лучше было бы помолчать. Он, по-видимому, ревнив и порывист, как женщина, и, может быть, еще опаснее. «Мэри», — сказал Шелли, — «Трелоуни уже раскусил Байрона. Как мы были глупы! Сколько времени нам понадобилось на это? Дело в том, — сказала Мэри, — что Трелоуни водится с живыми людьми, а мы — с покойниками».